Глава 35. У дерева. Сив боялась открывать глаза. Ей казалось, что у нее ничего не вышло, и дерево не дало ей попасть туда, куда нужно. Места силы капризны. Они могут усилить способности, а могут их и вовсе приглушить, если посчитают это необходимым. В красных песках, например, Сив не удалось навестить Алису. Тогда она просто погрузилась в кромешную тьму без снов. Кора была теплая и источала терпкий древесный аромат. Сив еще раз прижалась к стволу лбом, как это делал до этого Хакон, и открыла глаза. Перед ней предстала поляна Алисы, вся усыпанная тончайшими лепестками. Весна. «Я знаю, где тебя искать», — сказала Сив, направившись к черным деревьям. «Ты ведь где-то там, в глубине леса? Я права?» Алиса действительно была там. Еще издали Сив услышала хруст веток и чье-то тяжелое дыхание. Девушка сидела на земле, обхватив ноги, и смотрела куда-то в небо, частично скрытое кривыми изогнутыми ветками. Увидев Сив, она улыбнулась. «Привет! Я чувствую, что мне нужно идти, но так не хочется. Если я покину это место, то больше сюда не вернусь. Вернешься, только помнить об этом не будешь», — ответила Сив, едва сдерживая слезы. «Это одно и то же». Алиса задумчиво посмотрела на свою черную руку, похожую на увядшую ветку, и помахала Сив. «Я ее совсем не чувствую. Это нормально? Нельзя долго находиться в межмирье. Можешь превратиться в одно из деревьев. Идем». «Это все те, кто захотел остаться?» Алиса с ужасом воззрилась на черные изогнутые стволы. «Нет, не все, но есть и такие». Сив приложила палец к губам. «Тихо! Они шепчут!» «Что именно? Я не могу разобрать!» Алиса поднялась с земли, все еще сосредоточенно разглядывая свою черную руку. «Прощаются с тобой!» «Говорят, идти и не бояться!» «Круг замкнется! Мы снова встретимся в том месте, откуда пришли!» «Все умирает, но после...» возрождается. «Сив, я все равно боюсь!» Алиса протянула подруге свою скукоженную руку. «Я с тобой, пошли!» Сив нежно сжала пальцы подруги, которые казались на ощупь холодными и шершавыми, словно старая наждачная бумага, и они вместе пошли на поляну. «У моей двери отвалилась ручка!» Алиса пнула что-то ногой. «Я не вижу, ты же знаешь!» — вздохнула Сив. «Должна быть другая дверь. Ищи!» «Наверное, это белая. Я раньше никогда не могла ее открыть!» Алиса медленно подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. «Надо же! Так легко поддалась! Если я войду туда, то мы больше не встретимся!» Она отступила на шаг и с отчаянием посмотрела на Сив. «Я останусь в твоей душе навсегда!» Сив обняла Алису на прощание. «Вспомни, Инга, пусть он и забывал тебя наяву, но ты всегда была с ним, его внутренним голосом, его интуицией. Мне будет так одиноко без вас!» — всхлипнула Алиса, едва сдерживая слезы. «И мне!» — прошептала Сив. «Тебе нужно идти, иначе ветер сам закинет тебя туда. Чувствуешь, как усилились его порывы? Выбор невелик. Либо ты прячешься от него в лесу и превращаешься в дерево, либо входишь в дверь. А ты? А я очнусь в своем мире», — вздохнула Сив. «Возможно, я смогу сюда возвращаться во сне, но только как вместо из своих воспоминаний. ведь тебя уже здесь не будет. Но не плачь, лучше послушай, что я тебе расскажу. Старуха Шелл говорила, что перед смертью человеку всегда мельком показывается его будущая жизнь, все ее возможные варианты. Взгляни. Сив кивнула в пустоту перед Алисой. Девушка утерла слезы и устремила свой взгляд на сплетающиеся дороги, которые принялись разматываться, словно пестрые ленты. «Неплохо», — улыбнулась Алиса. «Ты будешь мальчиком?» — в нетерпении спросила Сив. «Не-а. А Хакан? То есть Мац? Он тоже там? Ты видишь?» Алиса кивнула и засмеялась сквозь слезы. «Да, в этот раз он не будет девочкой. Слава богам! Ведь, положа руку на сердце женщины из него, получаются весьма своеобразные». «Уж что есть, то есть», — засмеялась в ответ Сив. «В этот раз счастливый конец?» «Это не конец». Алиса продолжала всматриваться вдаль. «Нам с ним еще многое предстоит пройти вместе, но это того стоит. Шелл сказала, что наши души связаны. Ты и Мац, Инг и Шу, Иви и Йен, я и Хакан. Так ты вернешься к нему?» Алиса посмотрела на Сив. «Нет, он не готов принять меня. Ведь чтобы две души обрели друг друга и познали истинную любовь, им порой нужно прожить не одну жизнь. Да я и сама пока не пришла к этому. Любовь Хакана пугает меня. Я боюсь потерять себя. А еще велика вероятность быть снова выброшенной в круг. Хакан импульсивен и непредсказуем. Он считает меня проклятой ведьмой. И в этом есть доля истины. Нет, наше время еще не настало». Алиса грустно улыбнулась и снова посмотрела на белую дверь. «Эта дверь мне однозначно нравится больше серой. Но я все равно не готова уходить». «Ты должна. Тянуть больше нет смысла». Сив слегка подтолкнула подругу. «Тогда спой мне что-нибудь», — попросила Алиса. «А как закончишь, я уйду». «Хорошо. Я спою тебе песню, которую сочинила для Хакана, но так и не смогла ему исполнить. Никак не выпадало подходящего случая». Сив снова обняла девушку, досадуя на участившиеся порывы назойливого ветра. «Еще пару минут!» — прокричала она неизвестно кому. «Запомни ее, Алиса, и как встретишься с ним, обязательно спой, как сумеешь, он поймет». «Прощай», — прошептала Алиса и встала на порог. Сив кивнула и тихо запела, медленно отступая назад. Слезы текли по щекам обеих девушек. Когда последняя строчка была спета, Сив махнула рукой, и Алиса, зажмурившись, смело шагнула вперед.